12-й приезд, декабрь. Быстрее, быстрее, все успеть в обратном порядке, так сказать, по следам впечатлений. Вернее, не совсем в обратном порядке, а как получится. В строго обратном порядке это было бы слишком затруднительно с точки зрения логистики. С поезда в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, оставить вещи и обратно на вокзал, вернее, на станцию, название описываемого города, один. В 7:20 отправляется электричка, следующая по кольцевому маршруту, по Малому кольцу, вернее, не кольцу, а петле на веревочке, как в июне. Только в июне было светло и все видно, а сейчас темно и ничего не видно, почти ничего. Звонкий женский голос произносит: «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка, платформа, название которой обозначает объект железнодорожной инфраструктуры. Электричка трогается», и тот же женский голос произносит звонко и громко: «Внимание, убери башмак». И еще через несколько мгновений: «Внимание, проверка тормозов». И действительно, электричка резко затормозила. И если бы в вагоне было много народу, и пассажиры стояли бы в проходе, то кто-то наверняка бы упал. Но в вагоне только один пассажир, тетенька, и еще один пассажир. И все. Поэтому никто не стоял в проходе, и никто не упал. На платформе, название которой обозначает объект железнодорожной инфраструктуры, в электричку вселилось неожиданно много людей, в основном пареньки пролетарского вида. Есть и тетеньки. На соседних сиденьях через проход расположилась группа тетенек, волосы на головах которых организованы по системе начес. Наверное, они работают в бухгалтерии какой-нибудь железнодорожной организации. Все пассажиры этой электрички работают на железной дороге, за редкими исключениями. Может быть, даже за одним исключением. Платформа, прилагательное, образованное от названия одного из городов, пост. Платформа, цифра километров. Вдали описываемый город нитью огней. Станция, название описываемого города, 2. Многие вышли, практически все, но не все. Тьма, мгла. Мимо проносятся смутные очертания вагонов, локомотивов, огни светофоров. Платформа, названная в честь одной из сторон света. Платформа, названная в честь одной из сторон света, другой. В вагон ворвался стремительный парень, пронесся по вагону и скрылся в соседнем вагоне. Еще одна платформа, названная в честь одной из сторон света. Долгое стояние. Параллельно пути воздвигнута стеклянная стена непонятного назначения. Сверху стоит мощный прожектор. Стеклянная стена сияет ярко-оранжевым светом, и вообще все вокруг сияет ярко-оранжевым светом. За стеклом бесконечные составы, вагоны, огромная сияющая станция, названная в честь одной из сторон света. Станция, название описываемого города, 2. В вагоне опять появились люди в количестве примерно 10. Платформа, цифра километров. Мгла. Платформа, прилагательное, образованное от названия одного из городов, пост. Ничего не видно. Только нить огней на горизонте. Платформа, название которой обозначает объект железнодорожной инфраструктуры. Станция, название описываемого города, 1. Электричка остановилась, и звонкий женский голос произнес: «Внимание, подложи башмак после полной остановки поезда». Все еще темно и мало что видно. Но надо торопиться, надо все успеть, и значит, надо сесть в автобус 2 и доехать до конечной остановки, прилагательное, образованное названием осадочной горной породы, завод. Тьма, мгла, холодно. Пустое темное место, наполненное немногочисленными маршрутками и одним автобусом. утренняя, зимняя, декабрьская предрассветная мгла. Во мгле тускло светятся огни маршруток. Тьма над железнодорожным переездом. Мгла вокруг столба, к которому привязаны венок и цветочный крест в честь погибшего человека. Железнодорожные пути появляются из мглы и исчезают во мгле. Крошечный ручей неслышно течет во мгле и впадает в крошечное болото. Водитель маршрутки зачерпывает ведром воду из крошечного ручья и выплескивает ее на грязный борт маршрутки. С двумя пересадками на другой конец города, микрорайон, название которого обозначает тип отношений, примерно как микрорайон соперничества или микрорайон ненависть, только другие отношения. Пока ехал, рассвело. Было темно, стало серо. 3 14-этажных кирпичных дома. За ними 5-этажки, дворы, мусорные контейнеры. Серые дома, серая земля, серовато-белый снег, серое небо. Но не одинаково серое, а разных оттенков серого. Например, серая земля гораздо темнее лежащего на ней серовато-белого снега, а серое небо светлее земли, но темнее снега. Дворик с песочницей без песка и скамеечкой, на которой в октябре так хорошо было сидеть и наблюдать пролетание самолетов по голубому небу, а теперь на этой скамеечке уже не очень-то посидишь. Раньше она состояла из 2 опор и 2 параллельных горизонтальных дощечек, и можно было сидеть, а теперь осталась только 1 дощечка. Теперь это уже не скамеечка, а какая-то жердочка. Сидеть неудобно. Да и, пожалуй, скамеечка может рухнуть. Да и не хочется сидеть, холодно, серо. Надо двигать отсюда туда, к 14-этажным домам, к транспорту и к пусть вялому, апатичному, но все же оживлению. Некоторое время было посвящено хождению туда и сюда, покупкам в магазинах и так далее. А потом обнаружилось одиноко стоящее такси до нового аэропорта. Сколько это будет? Ну, 600 рублей. Нормально, поехали. Поля, леса. Серо-желтая земля, белый снег, серое небо. Аэропорт погружен в практически абсолютную тишину. Такая тишина поразительна для действующего аэропорта. Из звуков тихий вой ветра, еле слышный шум проезжающего по дороге грузовика. Водитель такси, чтобы скрасить ожидание своего непонятного пассажира, вышел из машины и помочился у небольшой аккуратненькой елочки, тем самым тоже произведя тихие звуки. У входа в аэровокзал курит охранник. Наверное, все это странно выглядит. Из машины вышел человек, постоял 10 минут на пустой привокзальной площади, озираясь по сторонам, сел обратно в машину и уехал. Чего он приезжал? Зачем? Что ему тут нужно? Шпион, что ли? Бывают такие непонятные кексы, делать что ли нечего? Не, ну прикинь, стою, курю, подъезжает тачка, выходит этот перец и стоит. Просто так стоит. По сторонам озирается. 10 минут стоял. Потом сел обратно в тачку и уехал. Не, ну вот как это, а? Что за хрень? Вообще не понимаю. Чего вот он приперся? А что тут смотреть? Не, ну я не понимаю. По делу бы по какому-то приехал, подошел бы, сказал, так и так, надо что-то и то-то, и это бы понятно было бы. А он просто постоял, посмотрел и свалил. Даже вот прям руки зачесались, захотелось прямо вот подойти и в таблище заехать, чтобы не выделывался, блин. Приехал и стоит, придурок. Денег, небось, до хрена. Сколько он за тачку заплатил из города и обратно? А я бы за эти деньги, вот, суки, зажрались совсем. Если бы он еще 5 минут постоял, я бы ему точно по щам надавал. Но он молодец, быстро смотался. А еще водила его, прикинь, вышел и под елку нассал. Надо было им обоим навалять. Да, эх, здоровье уже не то, реакция не та. Когда молодой был, такие от меня не уходили. Да, старость не радость. Ну ладно, давай, будем здоровы. обратно в описываемый город, к остановке троллейбусов, автобусов и маршруток. Бульвар, названный именем деятеля времен Гражданской войны. В августе здесь было хорошо сидеть среди зеленой тишины и пустоты. А сейчас уже, конечно, не так хорошо. Хотя все равно посидел некоторое время. Слякоть, мокрый снег, грязь, грязные маршрутки, раздолбанный старый белый грязный икарус. Народу мало, в частности, присутствует цыганенок, клянчащий мелочь. Но обстановка какая-то суетливая. Нет той неподвижности и застывшести всего, как тогда, в августе. Цыганенок, вот тебе монета и исчезни. На маршрутке до вокзала. Электричка до поселка из двух слов. В поселке находится большая электростанция, на строительстве которой собирался работать выдающийся русский писатель, живший в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. Но работать не стал. Слишком далеко ездить. Поселок из двух слов был посещен дважды, в марте и сентябре. Было очень приятно. Сидеть мартовским ясным вечером, сначала на остановке автобусов напротив строящейся церкви и другой уже построенной. В этом месте какая-то очень странная акустика. А потом на станционной платформе в ожидании поезда. На выезде из описываемого города заснул, проснулся, посмотрел в окно. Электричка покидает поселок из двух слов. Пришлось ехать примерно еще столько же до ближайшего города, название которого обозначает непонятно что, и там ждать еще час в темном, воняющем краской станционном павильоне, и потом примерно час ехать обратно в описываемый город в чрезвычайно комфортабельном, теплом дизель-поезде. Уже совсем стемнело, поэтому программа прогулок первого дня на этом закончилась. Гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, очень хорошая, лучшая в городе. Здесь очень удобно лежать на диване и, например, смотреть телевизор. Надо в последний раз воспользоваться этой возможностью. По местному телеканалу показывают рекламу молочного завода, расположенного в одном из городов области, административным центром которой является описываемый город. За столом сидит мальчик лет 10 с выражением порочной невинности на миловидном лице. Босые ноги мальчика не достают до пола, и он ими болтает, крупным планом болтающиеся босые ноги. У стола хлопочет женщина раннего пожилого возраста с добро-зловещим выражением на не очень миловидном лице, судя по всему, няня, и произносит следующий текст. Купчик едет на торжок, везет Саше творожок, молоко, сметану, сливки для румяны и гостинчик, мил дружок, сладкой, будто мел снежок. Станет Саша кушать, папу с мамой слушать. Мальчик слушает текст, глаза его стекленеют, и весь он как-то даунически застывает. Бодрый закадровый голос призывают употреблять в пищу рекламируемые молочные продукты. И сразу другой рекламный ролик, рекламирующий молочные продукты того же производителя. Молодой кудрявый человек, слегка похожий на Александра Сергеевича Пушкина, изображает писание стихов, водит пером по бумаге, крупным планом образующиеся в результате процесса письма буквы. Закадровый голос произносит следующий текст. Ночами сиживал я в Болдино бывало, и мыслей сладостных немало кружилось в светлой голове, и муза тихо шла ко мне, писалась мне и быстро, и легко, когда в рассветный час ко мне входила дворовая девчонка босиком и поила меня молоком, произведенным в одном из городов области, административным центром которой является описываемый город. Крупным планом босые ноги дворовой девки. Бодрый закадровый голос призывает употреблять в пищу рекламируемые молочные продукты. И сразу, без перерыва, Опять первый ролик про болтающего ногами Сашу, про Купчика, Торжок и Творожок. А потом опять про Пушкина. И снова про Сашу и страшноватую няню. И опять про Болдина и босую дворовую девку. И обратно про Сашу со стекленеющим взором. И вновь с нами Пушкин, пишущий буквы. Причем мальчик отдаленно напоминает Пушкина. Черненький такой, кудрявый, наверное, имеется в виду, что это Пушкин в детстве. И что его прославленная в веках няня говорила ему изуверские слова «купчик», «мил дружок» и «гостинчик». А потом, дескать, Пушкин вырос, стал великим русским поэтом, родоначальником современного русского литературного языка. Написал множество выдающихся литературных произведений, сохранив при этом верность молочным продуктам, произведенным в одном из городов области, административным центром которой является описываемый город. Смотрел минут 20 подряд, не отрываясь. Удивительное, гипнотическое зрелище. Интересно, что будет, если смотреть подряд, например, час? Нет, лучше не пробовать. Лучше напоследок поизучать местную прессу, прекрасную и родную. Газета, прилагательное образованное названием описываемого города, «Рабочий». Заметка «На задах». Заметка «Позарились на чужое». Заметка «Выкупила зятя». Заметка «Спасибо, школа». Статья о таджиках «Истинные арийцы». Статья об алкоголе. Излишества нехорошие. Газета, прилагательное, образованное названием описываемого города, регион. Заметка «Ядовитое наследие». Заметка «Икра, алкоголь и селедка не устояли». Заметка «Кушайте сами». Заметка «Цена удовольствия изменится» о ценах на водку. Заметка «Не засидишься» о ротации государственных чиновников. Заметка «Химичат потихоньку» начинается со слов «Меня беспокоят соседи». Рецепт «Утка с яблоками в духовке». Именно яблоки во время приготовления забирают лишний жир из утки. Рубрика «Неделькин опыт». Волосы не станут ярче, если вы вместо положенных 30 минут будете держать краситель час. Рубрика «Девчонки». Когда до обеда еще далеко, многие из нас не отказывают себе в небольшом перекусе. Помните, что это может серьезно сказаться на здоровье, а девушки, следящие за фигурой, и вовсе должны отказаться от подобной практики. Именно в это время организм получает ударную дозу калорий. И ладно, это было бы средством утоления голода, но большинство из нас перехватывают кусочек другой машинально. Подпись «Танюша». Рубрика «Шкатулка». Чтобы вывести муравьев из дома, следует разложить по углам и полкам несколько веточек петрушки или гвоздики. Гороскоп на неделю. Телец. Вы будете с удивительным упорством оказываться в центре практически всего, что будет происходить вокруг. Рак. Запаситесь терпением и выдержкой. Осторожнее с информацией, особенно если она касается вас. Козерог. Если есть возможность, постарайтесь избегать контактов и столкновений с начальством. Газета. Прилагательное, образованное названием описываемого города – «Перекресток». Статья на целую полосу. «Женщина у руля», о главе такого-то с заглавной буквы района. На фотографии – полная женщина с тяжелым административным взглядом. Жителям района хочу сказать, что двери администрации моего кабинета всегда открыты. Ко мне на прием попасть очень легко. А если нужно, приеду по звонку жителей туда, куда они меня пригласят. Хотя я люблю ездить и без приглашений. Рубрика «Анекдоты». Если в твой огород за капустой лезут какие-то козлы, не говори худых слов, а дай им лучше по кочану, но от всей души. Ты чего такой пьяный? Литр водки выпил. Один? Ну почему один? С пельменями. Рубрика «Афоризмы». Мы не видим себя глазами других людей, оттого порой ошибаемся в людях. Иные так закаркать умеют, что рычание воплем покажется. Где подвиг одного, там исправление глупости другого. Продается кроватка детская, без балдахина. Мало БУ, в отличном состоянии. Утром, пешком на улицу, названную в честь одного из месяцев, к пустому месту, где раньше стоял дом 47, в котором жил выдающийся русский писатель. В феврале, когда неожиданно убрали окружавший пустое место забор, казалось, что с этим пустым местом начнут происходить какие-то изменения. Может быть, на нем, наконец, что-нибудь построят? Это ведь очень странно, что уже многие десятилетия пустует это пустое место в самом что ни на есть центре города, на тихой, уютной улице. Но нет, почти год прошел, и никаких изменений забора нет. Небольшой котлован завален сухими ветками, припорошенными снегом. Из земли торчит кусок стены разрушенного дома. Тишина и полное запустение. Можно было, в принципе, и не приходить. Хотя все-таки нет. Нельзя. Пешком по улице, названной в честь выдающегося русского писателя, другого. Вниз к реке, по понтонному мосту, к другому пустому месту, на котором раньше находилась железнодорожная станция, название описываемого города «Город». Посещение этого места было единственным содержанием однодневного февральского приезда. И сейчас здесь, среди деревьев, так же тихо, как и тогда в феврале. Не просто тихо, а абсолютно тихо. С двух заглавных букв. Хотя совсем рядом проходит оживленная улица, названная именем одного из деятелей большевизма. С той стороны вроде бы доносятся звуки проезжающего транспорта. Кроме того, периодически вскрикивает петух. Рядом какое-то хозяйство, связанное с разведением лошадей, и именно оттуда доносится кукареканье. Но эти звуки воспринимаются не как звуки, а как знаки отсутствия звуков. И люди, если и появляются в этом тихом пустом месте, производят впечатление не людей, а движущихся символов отсутствия человека. Неслышно прошли мимо два молчащих подростка. Неслышно прошел беззвучный старичок. Проехала вдали машина. Прокукарекал петух. И это все была тишина. И это было отсутствие. Хотя все же на этот раз тишина в пустом месте была не такой абсолютной, как тогда, в феврале, когда был слышен гул вращающихся небесных сфер. Нет, сейчас все было немного по-другому, как-то более обычно. Может быть, потому что в феврале был мороз, всюду снег и заиндевелые деревья, а сейчас около нуля, слякоть, земля, грязноватый снег. А может быть, сыграла роль состояние наблюдателя? Трудно сказать. Дальше быстро-быстро в режиме заполнения пустых клеточек. Поездка на электричке от станции названия описываемого города 2 до станции названия описываемого города 1, как в марте. 20 минут езды через незаселенную местность, мимо убегающих в разные стороны железнодорожных линий. На горизонте гора. Там центр города. Все вертикали хорошо узнаваемы. Монумент, собор, гостиница, одноименная с описываемым городом. Правее серые многоэтажки такого-то с заглавной буквы района. Платформа, прилагательное, образованное от названия одного из городов, пост. Слева по ходу электрички разрушенный дом, справа сгоревший дом. Еще какие-то дома маленькие, неказистые, еле живые. На платформе, прилагательное, образованное от названия одного из городов «Пост», вышло много пассажиров. И вот они все стоят на платформе и ждут, когда уедет электричка, чтобы перейти на другую сторону. А электричка все стоит. Одну минуту, две минуты, три минуты. А люди все ждут и ждут, неподвижно и угрюмо. И электричка, наконец, уехала и приехала на станцию названия описываемого города один. «Внимание! Подложи башмак после полной остановки поезда!» Следующий пункт. Старый заброшенный аэропорт. Таксист повез диковинным путем. Впервые, не как обычно, по улице, названной именем одного из деятелей большевизма, вдоль подножья горы, мимо красивого здания наркодиспансера, через старый центр и так далее, а по-другому. По маленьким, круто взбирающимся вверх на гору улочкам, мимо старых маленьких домиков, мимо красивой небольшой церкви. Какой интересный маршрут. Хорошо, что под конец удалось по нему проехать. В результате поднялись на гору очень быстро и практически рядом с местом назначения. Улица из четырех букв, улица, название которой обозначает природно-климатическую зону, здание юридического факультета университета. Водитель говорит, что именно в этом здании раньше располагался аэровокзал. Огромное, пустое, тихое место посреди описываемого города. Траншею, которая тогда, в апреле, была раскопана, и в которой валялся всякий мусор, в том числе использованные одноразовые шприцы, закопали. Теперь бывшая рулежная дорожка выглядит вполне опрятно. Бывшую взлетно-посадочную полосу используют начинающие водители для самостоятельного обучения вождению. Несколько машин очень медленно, объезжая многочисленные неровности взлетки, бесшумно курсируют туда-сюда. Место такое просторное, что звука двигателей не слышно. Звукам здесь не от чего отражаться, и эти машины своим присутствием только подчеркивают пустоту этого места. Примерно тот же эффект, что и в пустом месте у понтонного моста в феврале, и на конечной остановке бульвар, названный именем деятеля времен гражданской войны, в августе, когда проходящие мимо люди и проезжающие машины воспринимаются не как присутствующие объекты, а как знаки отсутствия каких-либо объектов вообще. Со стороны соседней улицы приехала машина. Из нее вышли две женщины и пошли не спеша по взлетно-посадочной полосе вдаль, постепенно удаляясь. И ушли, совсем исчезли с горизонта. Интересно, куда и зачем они пошли? И почему пошли, а не поехали на машине? Удивительно. На огромном рекламном щите объявление. Участки на территории старого аэропорта от собственника. И телефон. Старого аэропорта скоро не будет. Тишина и пустота умрут. Придут шум и человеческое присутствие. Хорошо, что это произойдет потом, уже после завершения описания города. Теперь в такой-то с заглавной буквы район, во дворик на улице, названной в честь отрасли экономики. Здесь хорошо сиделось в июне. Здесь был кофейного цвета голубь мира, и здесь пили и ссорились парень с девушкой. За прошедшие месяцы была уничтожена группа уродливых бетонных полукруглых фрагментов, выкрашенных блеклыми красками, а так называемая горка продолжает стоять и служить средством развлечения детей. Уже почти темно. Скамейка, на которой происходило июньское сидение, свободна. А на противоположной скамейке, у горки, расположились два чувака, один из которых огромен, а другой, наоборот, мал. Они пьют алкоголь, кажется, пиво с водкой, и разговаривают. Были некоторые колебания относительно того, стоит ли присаживаться на скамеечку в темном дворике в соседстве с выпивающими алкоголь чуваками. Все-таки стоит. Огромный чувак говорит: «Ну и что, что у меня жены нет? Главное, я сам себя уважаю. Захочу пиво выпить и выпью, и никто мне ничего не скажет. Надо жить так, чтобы себя уважать». Малый чувак высказывается в том смысле, что жена нужна. Огромный: «Ну и женись, кто тебе не дает». Малый: «Нет стабильности, стабильности нет, чтобы жениться. Нужна стабильность, жена, дети, стабильность». Огромный: «Когда у меня ребенок родился, у меня не было никакой стабильности, работы постоянной не было, чем только не занимался». Мимо идет человек на костылях. Во дворик прибегают два ребенка. В темноте трудно определить их возраст и пол. Дети пару раз скатились с горки и ушли. Огромный: «Мне по барабану, у меня завтра выходной». Зима меняет акустику. Разговор парня и девушки летом был слышен полностью, а сейчас только обрывки разговора доносятся. Может быть, летом машины ездят тише? Мимо идет группа старых людей. Один говорит: «Надо за все платить». Другой отвечает: «А мы платим за землю, за воду». Огромный и малый чуваки притихли, разговаривают почти шепотом, ничего не слышно. Темно. Надо выполнить последний пункт программы. Быстро-быстро успеть. На такси к станции фамилия крупного деятеля большевизма «Град», где так блаженно сиделась на скамеечке в январе, в самый первый приезд, и откуда потом так блаженно ехалась в электричке до станции названия описываемого города один. Надо это повторить. Маленькая районная автостанция. Пешеходный мост через железную дорогу. Красивое станционное здание с башенкой. Покупка билета в кассе за 15 рублей. Сидение на скамеечке на той же самой, что и тогда, в январе. Пришла электричка, сел в электричку, в электричке светло. А на улице темно, ничего не видно, три полустанка, названия которых обозначают непонятно что, и электричка прибывает на станцию, название описываемого города один. Никаких эмоций. Органы, ответственные за получение впечатлений, устали и хотят спать. Надо дать им такую возможность. Последний раз из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, на вокзал, с хорошо знакомым таксистом, бывшим милиционером, сначала вниз к реке, потом по улице, названной именем одного из деятелей большевизма, вдоль подножья горы, мимо домика с вывеской «Памятники» с заглавной буквы, мимо красивого наркологического диспансера, мимо памятника Пушке, по дамбе через пойму реки, по мосту к вокзалу. Ну, давайте. Счастливого пути. До следующего приезда. Приедете к нам еще? Нет. Громкоговорящие объявления на главном вокзале описываемого города предваряются короткой грустной мелодией. Всего 6 нот. Удивительная мелодия. Печально завораживающая. Нигде больше такой не слышал. Всегда было приятно ее слышать, когда ранними утрами выходил из поезда в предвкушении очередной порции впечатлений от описываемого города. И когда поздними ночами садился в поезд в предвкушении следующего, через месяц приезда в описываемый город. Печально завораживающая мелодия из 6 нот прозвучала в последний раз. От такой-то платформы отправляется поезд номер такой-то сообщением название описываемого города, название другого города. Желаем вам счастливого пути. Поезд проехал под мостом. За окном поплыли желтые огни многоэтажек, такого-то заглавной буквы района. Потом огни закончились, потому что закончился описываемый город. И закончилось описание описываемого города. Можно сказать, что цели, поставленные в самом начале, достигнуты. Приехать раз 10 или лучше 12, приезжать каждый месяц на протяжении года. Получилось. Ходить по городу, ездить по городу, смотреть на город, останавливаться в гостиницах города, совершать покупки в магазинах города. Ходил, ездил, смотрел, останавливался, совершал. Пройти и проехать его весь из конца в конец множество раз. Прошел и проехал множество раз. Миллион раз пройти по центральной улице города и по другим улицам города пройти миллион раз. Ну, не в буквальном смысле миллион, конечно. Но, в общем-то, миллион, да. Чтобы город стал как родной, чтобы пропитаться городом, чтобы город вошел в печенки. Город настолько вошел в так называемые печенки, все же дикое какое-то выражение, что однажды произошел такой случай. В сентябре нужно было лететь в один из городов в том же направлении, что и описываемый, вернее, теперь уже описанный город, только гораздо дальше. Сел в самолет, заснул, проснулся, посмотрел в иллюминатор, внизу, в разрывах облаков, проплывал описываемый, описанный, город. Сразу узнал его очертания. Излучину реки, дорогу по дамбе к вокзалу, разбегающиеся от вокзала железнодорожные линии, круглое здание цирка на главной улице, проспекте. Это был именно он, описываемый, описанный, город. Он проплывал внизу всего несколько минут, и именно в этот короткий отрезок времени состоялось пробуждение. И облака стали немного реже, а потом снова сгустились, и тогда стало окончательно ясно, что описываемый, описанный город вошел в печенки. Да что уж там говорить про какие-то печенки? Надо назвать вещи своими именами. Удалось полюбить этот, прямо скажем, не самый веселый и красивый город на земле, потому что побывать в городе 12 раз в течение года и так и не полюбить его, для этого надо быть какой-то совсем уж запредельной, безупречной, кристальной сволочью. Да, удалось полюбить этот город и описать его. Надо как-нибудь так сделать, чтобы больше сюда не приезжать. 31 января, 13 декабря, 2011 года. Конец книги. Август 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.